Глава 13. Утром Дастин позвонил и сказал, что ждет нас обеих на выходе из общежития. Я начала говорить еще до того, как остановилась перед ним. «Ты не представляешь, что ночью, а твой брат, а мы...» «Вы собрали вещи? Много не берите, мы на пару дней». Мы с Ташей переглянулись и уставились на него. «То есть мы все-таки летим в Вегас?» Он закатил глаза к небу и сказал так, словно его самого через силу принудили. «Да, Кейн уже разогнался на новую машину. Вы можете думать о нем что угодно». Дастин с лукавой улыбкой наклонил голову. «Но если их темнейшество вредничают, то проще пережить апокалипсис, чем продолжать спорить». Таша неуместно смеялась, я только хмурилась. «И где он?» «Так ходит по преподавателям, которые живут в кампусе, убеждает их не засчитывать прогулы. В общем, не удивляйтесь потом, когда узнаете, что с вашими родителями могло случиться что-то страшное, и вы потом так внезапно сорвались. Вегас. Стивенсон тоже скоро подойдет. И вы поспешите. Берите только документы и самое необходимое. Одежду купим на месте». Таша схватила меня за руку и потащила обратно. Я все еще сопротивлялась и возмущалась. Для меня Таша, как для Дастина, Кейн, диктаторы, которых не интересует чужое мнение. Но соседка меня не слушала. «Мы едем в Вегас! Мы едем в Вегас! С Кейном Харрисом! Почему ты не перевелась к нам раньше? У меня 2 года вхолостую пролетели!» «Таша!» – я уже смеялась. «Ты сумасшедшая! Я не против сменить обстановку, но предпочитаю, чтобы мне давали выбор. А ты?» «Серьезно? Какой еще тебе нужен выбор, если мы летим в Вегас с Кейном Харрисом?» «Безнадежно. Все наши вещи поместились в наплечную сумку Таши. В самом деле, у нас обеих и не было такой одежды, в которой можно заявиться в ресторан или казино». Уже через 10 минут мы вышли снова и направились к стоянке, где черная машина Кейна сигналила торопя. Стивенсон распахнул заднюю дверь и помогал своему новому лучшему другу создавать хаос. «Быстрее, стипендиатки, быстрее! Ваши билеты уже оплачены, имейте уважение к спонсорам!» Кейн ехал очень быстро. Возможно, это и не было связано с тем, что мы опаздывали на рейс. В Ноксвилле аэропорта не было, потому мы мчались по шоссе к столице штата. Он только в городе скорость сбавил и, очевидно, сам злился от вынужденной медлительности. Через 2,5 часа мы уже проходили регистрацию на рейс, а я до сих пор не могла поверить в происходящее. На свою беду созналась, что никогда не летала на самолетах. И до одури счастливый Стивенсон превратился в обычного Кейна, начал красочно описывать аварии. Кейн откровенно смеялся. Дастин притягивал меня к себе, целовал висок и повторял, что если бы была вероятность нашей гибели в полете, то его брат непременно бы это почувствовал. Зря мы, что ли, такого надежного предсказателя самых страшных бед под рукой держим. Стивенсон с Ташей громко сравнивали эконом с бизнес-классом, причем каждый из них до сегодняшнего дня видел только один. Они так увлеклись, что уселись рядом. Я же разместилась между братьями и почувствовала, как устала от всей этой спешки, потому откинулась на спинку удобного кресла и закрыла глаза. Я бежала по лесу, никаких дорог и даже тропинок, но узнала легко местность возле Ноксвилля. Дастин бежал за мной и объяснял, при этом его дыхание не сбивалось. «Пойми же ты, Лорен, нужна жертва, и настоящая жертва – это всегда что-то очень ценное. Ты ценная, я люблю тебя». Впереди показался Кейн. Он стоял на месте, но, пробежав мимо, я отчетливо слышала каждое его слово, даже когда удалялась. «Мне очень жаль брата и тебя. Если уж тебе важно это знать, почему человеческие жертвоприношения отменили? Это ведь всегда был самый надежный способ». Теперь я понимала, что убегаю именно от них, но сбежать нет ни малейшего шанса. Меня подбросило в воздух высоко и плашмя ударило спиной о землю. Я взвыла от боли и задергалась, когда мои руки и ноги одновременно что-то ухватило и потянуло в разные стороны, как на дыбе до хруста суставов. Я завыла в серое небо, не в силах сдержать панику. Но растяжение прекратилось на самой границе с невыносимой болью. Теперь мои лодыжки и запястья были чем-то прижаты к земле, корнями деревьев. Духи, демоны. Нет, в них нет ничего от ангелов. Последний жесткий корень вылез из земли рядом с моим лицом и обхватил шею. Он не душил, только удерживал, но я будто чувствовала его смех. Все это живое, само по себе живое, а не кем-то извне управляемое. Прикосновение к телу, что-то рвет мою одежду, иногда задевая кожу. Оно не нежничает, оно ранит, под грудью зацепило так, что разодрало до крови, а потом гладит шершавой поверхностью, оставляя занозы. Это не похоже на сексуальную игру. Здесь нет места моему удовольствию, оно не предполагается. Корень или что-то похожее на то уперся в мой живот и начал давить. Ножи? Да, я мечтала о том, чтобы меня просто прирезали ножом. Это куда лучше, чем когда тебя протыкают тупым деревом. Медленно настолько, что ты чувствуешь движение на каждый миллиметр. Я заорала в полную глотку. «Эй, задремала?» Дастин тут же наклонился ко мне. Крик, едва вырвавшись, застрял в горле. Задыхаясь, я перевела взгляд на другую сторону. Кейн недовольно смотрел на меня, тоже только открыв глаза. «Ну, извини, уснул. Я ведь всю ночь не спал, тебя охранял от бушующих соседок по комнате». Поняв, что произошло, меня разобрал нервный смех. «Ничего себе! Это было очень реалистично!» Кейн неожиданно подмигнул. «Привыкнешь, когда переедешь в наш дом. Не слишком ведь страшно?» «Слишком». «Да нет же, ты как на горках в Диснейленде прокатилась, верно?» «Ну, может быть». «С вас $2 за развлечение, мэм». Теперь и я могла облегченно смеяться. «Круто! Я серьезно. Кейн, а ты не думал устроиться в какую-нибудь комнату ужасов? Спал бы, а люди бы платили деньги за прилив адреналина. Ведь эти кошмары не имеют ничего общего с реальностью». «У тебя нет?» Дастин взял меня за руку. «Кейн видит будущее, остальные просто что мозг подкинет. Что тебе приснилось? Что вы с братом принесли меня в жертву?» Дастин вытаращился на меня, а Кейн подначивал. «Возможно, Лорен тоже видит будущее? Брат, прекрати!» Я коснулась головой плеча Дастина. «Да не одергивай его, пусть издевается. Я ему все равно $2 была должна за развлечение». Теперь я наклонилась к Кейну. «Хотя бы стало ясно, почему у тебя нет девушки. Отстань!» Он изобразил обиду и даже попытался отвернуться к иллюминатору. «Тебе просто надо найти ту, которая умеет высыпаться на жутких аттракционах. Отстань! А ты не пробовал искать среди тех, кто прыгает из самолета в специальных костюмах и без парашюта? Я читала, что есть такое». «Лорен!» Предупреждающе остановил Кейн, но, едва глянув на меня, не смог сдержать тихого смеха. «Да, Винксьют называется. Ты не хотела бы попробовать?» «Что ты?» – я округлила глаза. «Если мне понадобится острое ощущение, я просто усну под твоим бочком». Он немного подался вперед, чтобы посмотреть на Дастина. «Слыхал, брат? Лорен согласна переехать к нам. А мы еще даже до Вегаса не долетели». Дастин лишь смеялся над нами двумя и качал головой. «В аэропорту мы справились быстро. У нас ведь весь багаж был в ручной кладе. Сразу на выходе поймали такси-минивэн. В отеле я настоял на том, чтобы нас с Ташей поселили отдельно. Дастин не спорил. Кейн демонстративно запаниковал, что я в азарте могу ненужным образом сблизиться с Ташей, а не с его братом. В итоге мы поселились в двух соседних номерах. Харрисы и Стивенсона забрали к себе. Интересно, как далеко распространяется радиус действия Кейна? Или он окажет всем милость и отоспится под каким-нибудь мостом подальше от людей? Хотя это уже не так страшно. Когда знаешь, что к чему, то и относишься легче. Даже Таша со Стивенсоном не особо впечатлились моим рассказом о кошмаре. Это ведь не просто сон, значит, можно рассматривать в качестве киносеанса. Номер оказался шикарным. Тут я ни свой, ни Ташин восторг не смогла бы унять. Она ведь тоже ничего подобного раньше не видала и вряд ли когда-то собиралась. Но нам не позволили долго наслаждаться зашкаливающим комфортом, поторопили. Все вместе мы быстро перекусили в ресторане отеля, потом заехали в парикмахерскую, затем в бутик, чтобы приобрести нам пару коктейльных платьев. Когда Таша приоделась, я изумленно ее разглядывала. Потрясающие изменения. Она хоть и была немного пухлой и широколицей, но теперь вполне годилась на роль красотки. Я тоже выглядела хорошо, если зеркало не врет, однако такого же контраста не достигла. Таша же смеялась от счастья и продолжала крутиться, рассматривая себя со всех сторон. Теперь бросилось в глаза и другое. Она перестала быть похожей на сонного зомби. После подобной магии мы обе не чувствовали себя простушками на фоне наших парней. Стивенсон всегда привлекал внимание скорее перекачанным телом, а не лицом. Таковым и остался. Но в костюме стал выглядеть неожиданно милым. Харрисы вообще не меняли стиль. Говорят, что предела совершенству нет, но я не представляю, во что их обоих можно вырядить, чтобы они хоть на грамм стали еще красивее. И так идеально. Особенно, когда Кейн в черной рубашке с воротником-стойкой, а Дастин в такой же белой. На входе в казино нас остановили. Парень был даже чуть пошире в плечах, чем Стивенсон. «Ребят, документы. Вход только после 21-го». Остальные переглянулись, а я потупила взгляд. Из присутствующих только мне еще не исполнилось. Но Дастину достаточно было перекинуться парой слов с громилой, чтобы тот мгновенно забыл о своих обязанностях. Мы вошли вместе в шумный, многолюдный, светящийся зал. И тогда я почувствовала себя под прицелом всеобщего восхищенного внимания. Шагая между Харрисами, пыталась выглядеть уверенной, но при этом не могла не замечать, как буквально все оборачиваются, чувствовала, что нам смотрят в спины. «Мы впечатляющая пятерка, что уж говорить. Пусть даже почти все впечатление производят только близнецы, это мелочи». Чтобы закрепить результат, я подхватила обоих под руки. Да, точно, сразу несколько дам впереди непроизвольно ахнули. Странно, что я не вижу ни одного обморока. Тогда мое настроение пробило бы потолок. Но скоро выяснилось, что это не такое уж восхитительное мероприятие. Больше похоже на работу. Харрисы выдали нам несколько фишек, как малым детишкам, чтобы под ногами не путались. Потом Дастин поцеловал меня и двинулся вслед за братом к первому карточному столу. Стивенсон пытался нас увлечь и даже смог выиграть на рулетке. Мы немного пили и много веселились. Но мне стало интереснее наблюдать за тем, как Харрисы проворачивают свои махинации. Они не зря предпочитали карточные игры. Им даже не было нужды владеть телепатией. Я наблюдала очень внимательно. Кейн по порядку смотрел на каких-то игроков. Потом то же самое делал Дастин. Очевидно, они таким образом указывали друг другу, у кого плохой расклад, у кого хороший. Часто сами скидывали. Они не рисковали и играли только наверняка. Когда собрали приличные стопки фишек, вдруг прекратили партию. Дастин тут же приобнял меня и прошептал в ухо. «Теперь в другое место». «Сколько вы выиграли?» «Я не поверила, что все так быстро и просто делается». «Достаточно. Больше здесь выигрывать нельзя. Где Таша и Пол?» «Тех мы кое-как оторвали от рулетки. Снова такси и другое казино. Та же самая история, как будто я одинаковый фильм с разным переводом смотрю. После пятого заведения цветные огни уже так не восхищали. После седьмого я перестала считать. Ну точно, ведь просто работа. Присоединилась к Таше и Стивенсону, чтобы не погрузиться в тоску. Кстати, а вот коктейли везде делают по-разному». Стивенсону везло волнами. Проиграет – выиграет. Мне тоже удалось выиграть совсем немного, но ощущение было такое, будто моим именем назвали планету. В порыве восторга я даже приплясывала. Меня на излете поймали сзади и прижали к себе. Поскольку и Кейн показался рядом, стало понятно, что в этом месте они закончили. «Ну что, не скучаешь?» «Нет, Дастин. Но сколько еще?» «Хватит на сегодня», – обрадовал он. «Теперь будем просто веселиться». «А до сих пор что мы делали?» – изумилась Таша. Кейн улыбнулся ей так, что даже я, а не только незнакомки, резко выдохнули. «Сейчас обменяю фишки и едем в стрип-бар. Пора уже и нам отдохнуть». Настроение у всех было такое, что с ним спорить даже не пришло в голову. Я в такси уточнила у Дастина общую сумму выигрыша. Даже не удивилась, когда он озвучил почти 500 000. Миновав с десяток казино, я что-то подобное и предполагала. Спросила у Кейна из чистого любопытства. «Кстати, а какой худший исход нашей сегодняшней ночи? Ты об этом знаешь?» Он смеялся, наблюдая, как Таша со Стивенсоном пытаются изобразить медленный танец прямо в лимузине. «Нет, но знаю лучший». «Какой же?» «Вы с Дастином так проникнетесь стриптизом, что не выдержите и сорветесь в номер. Но я вас не отпущу. Поедем вас сначала женить». «Женить?» – я хохотала. «Ты дешевых комедий перед поездкой насмотрелся». Он вдруг выпятил нижнюю губу и заныл. «Братик, почему твоя жена надо мной издевается? Ты ей разве не рассказал, каково это – дежурить в кампусе по очереди? Может, разделимся еще на пару человек, чтобы полегче было ее охранять?» Мы с Дастином рассмеялись в ответ. Бар, где мы разместились, впечатлял тем, что сильно отличался от любого казино. И то радость. Здесь музыка играла намного громче, свет был приглушеннее, а на круглых возвышенных подмостках очень красиво и очень откровенно извивались девушки. Довольно прилично одетые, если сравнивать с тем, что происходило перед центральной стойкой. Здесь мы уже ни в чем себе не отказывали. Через полчаса я бесконечно целовала Дастина. Через час Кейн обзавелся подружкой – 3 подружками, если придираться к формулировкам. «Пусть сам под очередную бутылку шампанского не женится, а то придумал». Таша со Стивенсоном тоже отжигали. Таша даже заказала для Стивенсона приватный танец за его же деньги. Он был очень благодарен и от презента отказываться не стал. Однако потом из-за темной шторки вынырнул каким-то пришибленным и шел с видимым трудом. Похоже, ему очень понравилось. Кейн исчез в неизвестном направлении. Если не ошибаюсь, то в компании всех 3 дам. Беспокоиться за него было глупо. Еще глупее оценивать или осуждать. Но когда исчезли и Таша с Полом, я напряглась. На мой вопрос Дастин ответил, закусывая нижнюю губу, чтобы сдержать улыбку. «Не хочу тебя разочаровывать, но полагаю, что тебе придется ночевать не в своем номере». «Таша с Полом?» Я не могла поверить в его намек. Дастин пожал плечами. «Я же вмиг протрезвела. Да и до тех пор была навеселе больше от настроения, чем от выпитого. Но теперь будто прижала. Я ведь и сейчас не знала наверняка, что моя влюбленность в Дастина не внушенная. И пока не будет твердой уверенности, думала ограничиться поцелуями и нашими нежными свиданиями, потому решилась на усиленную алкоголем прямолинейность. «Я, пойми меня правильно, Дастин, я не готова». Он улыбнулся как-то иначе, натянуто и уставился в свой стакан. «Готова, Лорен, просто не доверяешь мне». «Да, я не доверяю тебе на 100%, но ты мне очень-очень нравишься, и я хотела бы знать о тебе вообще все до того, как увлекусь настолько, что жить без тебя не смогу. Ты слишком много значения придаешь сексу». Меня такая постановка вопроса возмутила. «В тебя Кейн вселился?» «Да, придаю. И что, в этом обществе подобное осуждается? Кстати, почему у тебя все так сложно?» Теперь я начала злиться, потому что я слишком много значения придаю сексу. Я встречалась с парнями раньше, но до постели доходила только с одним, еще в школе. И тогда я тоже думала, что буду любить его всю оставшуюся жизнь. И уж точно не предполагала, что мы разбежимся уже через 2 недели со сплошной неприязнью. «Я бы предпочел, чтобы ты была девственницей». «Ну, как видишь», — я развела руками. «И тем не менее легкомысленный меня даже ангел не назовет». «Я не называл тебя легкомысленной». «Ты не ангел?» Он на секунду опустил голову, потом посмотрел на меня прямо. «Я вообще готов ждать тебя сколько угодно. Серьезно, Лорен, если я прав по поводу Таши и Пола, то мы запросто можем переночевать в одной комнате. Кейн до утра вряд ли вернется. Или ты что, боишься, что я тебя изнасилую? Или брошу сразу, если ты мне откажешь? Что за паранойя, Лорен? Мне стало неудобно. В самом деле, зачем я ору на него? Хотя есть причина. Потому что Кейн бесконечно на это намекает. Поехали уже в отель, Лорен. Дастин спрыгнул с высокого стула и подал мне руку. Перестань нагнетать. Кейн давит, потому что это Кейн. Кстати, именно из-за этого ему так легко сопротивляться. Он давит слишком очевидно. Я давить не собираюсь вообще. Я не знала, что на это сказать, потому озвучила первое пришедшее на ум. Спасибо. Он наклонился ко мне, поцеловал в шею, а потом шепнул. Утешусь тем, что ты сопротивляешься назло Кейну, а не потому, что этого не хочешь. Я фыркнула, но тоже рассмеялась. Все же заглянула в свою комнату, чтобы убедиться. Вдруг Таша потерялась где-то по дороге, а я буду спокойно считать, что она в номере. Но нет, она точно была там, а я поспешила прикрыть дверь, пока меня не заметили. «Ого!» – обалдевшая резюмировала специально для бесшумно смеющегося Дастина. В комнате выдохнула и расслабилась. Возможно, Дастину и не слишком понравится видеть, как я выхожу из душа, как укладываюсь на пустую кровать Кейна. Возможно, он собирался хотя бы уснуть, обнимая меня. Но в этом случае я сама бы не смогла уснуть. Даже затянувшийся поцелуй на ночь чуть не заставил меня передумать. А уж когда он вышел мокрый из душа в одних штанах, я прокляла все, что... Он лег на свою постель и выключил свет. «Чёрт возьми!» – не выдержала я и выдавила сквозь неловкий смех. «Ты ведь слышишь, как стучит мое сердце?» «Слышу!» – он тоже тихо смеялся. «Но стараюсь не обращать на это внимания». «А может, кажется, я...» «Нет!» – удивил он. «Я очень хочу тебя, Лорен, но я не прощу себе утром, когда ты заявишь, что просто много выпила». Или Кейн слишком давил. И влюбилась ты так быстро, что до сих пор считаешь это внушением. И вообще, если бы не Вегас. Хватит, я поняла. У нас вся жизнь впереди, Лорен. А ты стоишь того, чтобы ждать. Теперь я уже расслабилась и тряслась от беззвучного смеха. То есть ты мне отказываешь? Отказываю. Терпи. Еще хотя бы неделю. Точно, точно? Лорен. Ты умеешь искушать не хуже Кейна. Где-то я это уже слышала. Спи уже, потому что я больше человек, чем ты думаешь. Сплю, сплю. Кстати, у тебя такое тело. Он застонал, схватил подушку и прижал к своему уху. Видимо, и мой последующий смех не расслышал. Я позвонила родителям и узнала страшную новость. Уже через несколько часов была дома, а потом папа потащил меня на опознание. Тело мамы... слишком изуродовано. Следователи настаивают на минимум двух подписях родственников. В морге, когда доктор только откинул простыню, я упала в обморок и тут же проснулась. Попыталась выровнять дыхание, но успела все же так дернуться, что пнула и разбудила Кейна. «Извини, извини», – он произнес еще до того, как открыл глаза – а когда открыл, стало понятно, что он пить с тех пор, как мы расстались в баре, и не прекращал. За окном уже светло. Вероятно, Кейн только что вернулся и завалился на свою кровать. Не разделся и меня, вполне возможно, просто не рассмотрел. Или ему было наплевать. «Ничего, на этот раз я хотя бы быстро проснулась. Бр!» Успокоила я то ли его, то ли саму себя и зевнула для правдоподобности. Но зевок в голове отозвался болью. Кейн, лежащий на спине, тоже с видимым трудом повернулся ко мне. Я оценила его растрепанный вид. «Все-таки вы пьянеете, как люди. Это радует». «Мы и есть люди», — он поморщился. «Понятия не имею, как звенит голова у тебя, но у меня очень даже звенит, слышишь? Жаль, что ты не погулял еще пару часов. У меня нет сил, чтобы сейчас встать, и нет сил, чтобы в твоем присутствии уснуть». «Я уже извинился. Сколько можно повторять? Не пойму только, почему ты тут оказалась?» «Потому что Таша с Полом в моем номере», — попыталась улыбнуться. «Ну вот, я ведь говорил, что никакой серьезной влюбленности у нее ко мне нет. Но я о другом спрашивал. Вы с Дастином никак договориться не смогли?» «Смогли», — Мы договорились, а остальное не твое дело, самец демона». «Ну, как скажешь. Теперь иди к нему, потому что я к нему не подойду». Он вдруг задумался. «Хотя ничего не имею против инцеста, или я вообще ничего не имею против всего. С этой точки зрения ты добрее, чем большинство людей». «Да, достаточно быть равнодушным к людям до такой степени, чтобы было наплевать, чем они занимаются, пока не мешают лично мне. Буддисты называют это мудростью». «О, мудрейший источник ночных кошмаров!» «Слушай, Лорен, если ты спать все равно не собираешься, иди к бару. Но советую начинать с чего-то не самого крепкого. К тому моменту, когда проснется Дастин, желательно, чтобы ты стоял на ногах». «Толкаешь меня на неверный путь?» «Брось! Этим неверным путем идут все, проснувшиеся утром в Вегасе. Я, наоборот, пытаюсь быть дружелюбным. И у тебя получается». Я подскочила на месте от грохота. Стивенсон, открыв номер своим ключом и, влетев внутрь, снес в прихожей тумбу. «Я убью его!» – ревел он с интонацией медведя, попавшего в капкан. Таша висела на нем и пыталась остановить. Все равно, что руками тормозить запущенную торпеду. Дастин уже тоже сидел на своей кровати. «Что случилось?» Таша в ответ заревела и сползла по бугаю на пол, но Стивенсон хотя бы остановился. «Твой брат мерзавец!» «Сволочь он!» – поднывала Таша. «Ублюдок, урод моральный! И не только моральный!» Я глянула на Кейна, который только руку под голову подложил и с интересом ждал продолжения. Стивенсон кипел. «Он сказал мне, что эта Таша выглядит очень неплохо, что в этом жемчужном платье она не такая толстая и совсем не похожа на стипендиатку». «Таша и правда вчера хорошо выглядела. В чем я соврал?» Кейн пожал одним плечом. Тут и Таша поднялась на ноги и подхватила гнев от своего любовника. «А мне он сказал, что хоть пол и туп, как пробка, зато сильный и надежный. Он внушил мне посмотреть на Стивенсона под другим углом». И тут не соврал. Я вообще редко вру, если на то пошло. Теперь и я поняла, что произошло. Дастин же вскочил на ноги и уставился на брата. «Кейн, нельзя внушать нашим друзьям! Нельзя играть с теми, кто на нашей стороне!» Обвиняемый словно удивился. «Господин судья, но я ведь только дал им по пинку. Дальше они летели уже по собственной воле». И, кстати, обоим напомнил, чтобы предохранялись. Вы предохранялись, паникеры? По-моему, я просто прекрасен в своей доброте. Обхватив руками больную голову, я тоже встала. Да что с ним такое? Не может удержаться? Дастин пытался успокоить Ташу и Пола, а я шипела. Плохой Кейн, плохой, и тыкала пальцем в него. Но вызвала этим только смех. Нашла, кого перевоспитывать в самом деле.